Компания Виску, здравствуйте. Алло, здравствуйте. А это вот, Здравствуйте. я бы хотел курсовую работу вот заказать. Возможно это, нет? Конечно, да, пожалуйста. А вот мне задали, ну, курсовую работу по химии. Так. И как-то, как создать бомбу, в общем, такая тема. Как, сколько такая курсовая работа стоить будет? Скажите, пожалуйста, какой объем работы? Объем, ну, не знаю, ну, полностью, что будет, от нуля до 100% создания бомбы, вот так вот. Нет, я имею в виду объем в страницах какой? Ой, ну, я не знаю, какой, вот, сколько надо водородную бомбу, чтобы создать страниц описания. Ну, я не знаю, вам давали методические рекомендации? А, нет, мне просто сказали, вот, напиши курсовую работу, вот, как создать водородную бомбу, и все. Все ясно. То есть не говорили ни объем, ни что должно быть, ни... Нет, ничего. Совершенно ну, ничего. Вот сказали описание полностью создания, как создать эту бомбу и так далее. Все вот. Ясно. То есть нужно приводить, естественно, химические реакции. Да. Значит, ну, как бы практическая, да, работа, да. В том числе и практическая. Да. Нужна ли теория в работе, то есть история создания, кто первый, для чего? Я думаю, нет, вряд ли, не нужна, вот только практическая. Ну, смотрите, мне сложно сказать, на самом деле, потому что никаких требований у вас нету. Стандартно курсовая, значит, вот на 20-25 страниц по такой теме, и как бы полностью практическая, значит, по цене будет 3500 рублей. Ага. Это 20-25 страниц. У вас вообще, ну, заказывают вот такие курсовые работы? Или это вот первый раз такой? Просто... Ну, у нас разные работы заказывают, я сейчас уже не вспомню. Ну, по химии, да, мы по химии мы писали работы, да. Да. Ну, да. А вот у меня просто 3500 рублей сейчас нету, там, возможно, натурой расплатиться? В смысле натурой? Ну, как натурой? Вы не знаете, что такое натура, и должны знать, наверное. Нет, не знаю. Ну, секс там. Вы издеваетесь, что ли? Я не понимаю. Нет, почему? Я не издеваюсь. Ничего, смотрю, вам заняться нечем, да? Нет, почему? Я просто же вам сказал, у меня нету сейчас денег на курсовую, я бы вот мог натуре расплатиться. Или я могу подкопить, как бы, но вряд ли я. Просто... Ну, если ваша натура никому не нужна. А почему нужна? Она нужна. Как, откуда вы знаете, что она нужна? Натура моя? Да. Я просто не раз вот уже расплачивался, уже вот суши заказываю, когда расплачиваюсь, и вот да. И все хорошо. Надо же. И сколько раз вы как бы под натурой расплачиваете? Ну, я не считал, уже много было раз. Двух часов, там, я не знаю, вот как вообще оцениваете? Нет, смотри, сколько вам надо. Это... Ясно. Ну, на 3500 вот до сколько? 3500, ну, где-то час, так вот, полтора. Где-то час, да, ну, надо. Да, вот. Все ясно. Ну вообще нет, вот сколько. Натуру мы не принимаем, нет. Ну, я качок, у меня вот, не знаю. Правда? Большой, да. Я очень рада за вас. Модельная внешность. Ну, правда, одного глаза нет и ноги, но все равно. Что вы смеетесь? Нет, просто я смеюсь. Я такой человек смешливый. Да, вы. Ну, знаете, смех без причины — это признак. Правда? Вы меня еще будете оскорблять сейчас, да? А я вас не оскорбляю, я просто сказал, что это признак, вот. Признак-признак, вот. Признак-признак? Вы просто так сказали? Просто сказал признак. Вы за свои слова не отвечаете тоже, да? А почему? А вот, кстати... Видите? Я отвечаю, конечно, что... Я под шконкой не спал никогда, так что за базар отвечаю всегда. Ага, замечательно. Да. Ну, я за вас рада. Ну, в общем, я думаю, что мы договорились, натуру мы не принимаем, 3500 рублей у вас нет, водородную бомбу, к сожалению, мы вам не напишем. Плохо. А вообще сколько вот по времени писать про водородную бомбу? Про водородную бомбу, ну, не знаю, неделю, наверное. Неделю, да? Ну, хорошо. Ну, это недолго. Ну, а вот точно, если по этому рецепту я потом приготовить смогу водородную бомбу? Конечно, безусловно. Смогу, да? Да. В домашних условиях даже, на кухне. Нет, ну в домашних условиях просто как бы понимать, а вдруг дом взорвется, нет. Я тогда уж в таком случае могу на Кавказ съездить и там вот попробовать это. Тарасипок, где вам угодно. Согласно Конституции, вы всегда свободны, свобода передвижения, да. В общем-то, вообще-то, да. Это... Как там, сложно ее готовить, нет? Вы знаете, я не знаю, я не химик. Как? А как вы мне курсовую работу? Не физик-ядерщик. Что, простите? Как вы мне курсовую работу будете писать? Буду писать не я, буду писать автор. Кто будет писать? Автор. Автор, да. Ясно. Все, больше нет вопросов. Ну да, стоп, а сколько вот грамм примерно, ну, водородной бомбы хватит, чтобы взорвать Кавказ? Я говорю вам еще раз, я не автор, не химик, не физик-ядерщик, я не могу вам сказать. Я могу вам сказать, сколько по времени займет написание работы, сколько листов там будет и прочее. Вы думаете, хватит одной водородной бомбы, чтобы Кавказ взорвать, или не хватит? Я не знаю. Не знаете, да? Не знаю. Давайте, да. Хотите, я вам вместо денег могу вам ВКонтакте лайки накрутить, я не знаю. Ой, Господи, может, мне не нужно, спасибо. Не знаю, на фотографии вот накручу лайков. Вот, вас будут считать красивой все, вот, и вся натура будет расплачиваться. Хорошо. Боже, какое счастье. Да, вам шикарно. Ну, в общем, как мы договариваемся, натурой или лайками? Мы пишем работы исключительно за деньги. Мы, извините, меркантильные. Только поэтому... за деньги, да? Да, да, только за деньги, поэтому. Ясно. Вы знаете, существует огромное количество книг, на самом деле, про водородную бомбу, как ее изготовить. А где ее готовить? А, ну, вряд ли, ее мне не продадут. Я не знаю, это ваша проблема, и это уже не мои проблемы. Психбольница, да, я боюсь вам... Не дадут там никаких... Да, мне даже лицензию на оружие не дают, чтобы я пошел убивать людей. А вот. Что дают? Оружие вам дают? Нет, мне не дают оружие, чтобы я вот людей не убивал на улице. Ну, слава богу. Ну, не знаю, мне вот не нравится это, чего... Вам не нравится, ну это... Ну, то мне дома сидит скучно, меня вот связывают, я сейчас до телефона добрался, вот лежу на телефоне, разговариваю. А так бы сейчас пошел бы, так людей бы, ух... Да. Она такая несправедливая. Да вообще несправедливая, да. Вот и вы не хотите натуры. Ужас. Нет, мне ваша натура не нужна, к сожалению. И автору да. тоже. А может автору правда нужно? Он мужчина, нет? Он мужчина, да. Ну, в принципе, да. Ну, хотя, не знаю, ну, денег нет, но возможно. Может, ему правда нужен. Ну, нет, он не принимает натуры. Ну, а если мешок на голову надеть, вот он не заметит ничего. Это уже насилие над личностью, поэтому... Ну, нет, почему? Ну, почему? А мы как бы... А потом он в конце скажет так вот, я актер, и это все постановка. Не знаю. Ну, если так только, не знаю. Нет, я не буду к нему обращаться с таким предложением. Ну, дайте мне его номер, я к нему обращусь с таким предложением. Нет, у нас личное общение с авторами не предусмотрено, только по электронной почте. По электронной почте? Ну, а почему не предусмотрено? Что вы? Я же ничего ему не скажу. Нет, а я ничего про вас не думаю плохого. Дело в том, что личное общение с авторами не предусмотрено, потому что авторы у нас занимаются делом, они пишут, общаются с заказчиками. Постоянно пишут? Они вот из дома никогда не выходят? Я этого не знаю. Вы знаете, каждый у нас волен поступать так, как ему хочется. Ясно. Ну ладно, тогда до свидания. Всего хорошего. До свидания.